Глава 17. Игорь. Скорость была предельно допустимой, а чувство складывалось, что я тащусь как черепаха. Как только Светка уснула, не думая ни о чем, я рванул туда, куда было нельзя ни при каком раскладе. Но знал, не увижу ее этой ночью, свихнусь. Думать ни о чем не хотел. Мне нужно было чувствовать. Нужно было подтверждение, что жизнь продолжается. Моя, а не вымышленного Светкиного отцом персонажа в моем обличии. С визгом затормозил у дома и выскочил на улицу, в последний момент вспомнив про телефон. Заходя в подъезд, отшвырнул появившегося навстречу поддатого укурка и рванул вверх по лестнице. Квартира, дверь, ключ. Диана появилась из комнаты белая как мел. Глаза были огромные, в руке она сжимала мобильный. «Ты не позва...» «Чёрт подери, я в самом деле забыл предупредить ее. «Какая ты красивая!» Просипел и, стремительно сократив разделявшее нас расстояние, обнял ее. Взгляд глаза в глаза, и мира вокруг не стало. Диана нервно выдохнула. Вот оно, противоядие от смерти. «Что случилось, Игорь?» — спросила она сбивчиво. Я мотнул головой и поцеловал ее. Так жадно, как не целовал, должно быть, еще ни разу. Сминал ее губами, ласкал языком, теряя разум, и все было мало. Провел по ее голове, по шее и крепко сжал волосы. Углубил поцелуй до предела. Мог бы сросся бы с ней кожей, запустил ее себе в вены. «Игорь», — прошептала она, закинув руки мне на шею. «Я не понимаю». «Не надо тебе ничего понимать», — сипло ответил и принялся сдирать с нее майку. Ее живот напрягся под моей рукой. Кожа была бархатная и теплая. Я одурел от ее запаха и податливости, от захлестывающих меня чувств. Диана стянула с меня пиджак и швырнула под ноги, вытянула рубашку из-под ремня и пробралась под нее пальцами. «Жемчужинка», — прорычал я и развернул ее спиной. Толкнул к стене и содрал с ягодиц шорты. Провел ладонью по ее спине, по змейке гибкого позвоночника и прижался губами к правой лопатке. Лизнул и потихоньку прикусил кожу. Мелкими поцелуями добрался до плеча. Поцеловал в шею, за ухом. Диана тихо застонала. «Чёрт подери». Обхватил ее грудь, и Диана застонала снова. «Люблю тебя», — сказал у нее над ухом. Второй рукой погладил по бедру, по заду. Возбуждение зашкаливало. Меня рвало на части, так я хотел ее. Коснулся и понял, что она хочет не меньше. Ее желание довело до края. Я дернул ремень, расстегнул брюки. «Игорь», — застонала она, когда я прижался к ней. «О, боже!» Движение вперед, и ее вскрик наполнил коридор. Она сжала кулак и ударила о стену. Я на миг остановился, запрокинул голову и выругался. «Как хорошо, провались оно все пропадом!» Сжал ее бедра и принялся брать. «Она моя!» Только моя, абсолютно, без всяких «но» и «если». Так было, так есть и так будет всегда. Ответом мне был новый стон. Я резко вошел в жемчужинку, подался назад и снова в нее. Так несколько раз, пока не услышал ее вскрик. Погладил ее, не переставая брать. Самую чувствительную точку — выше вокруг пупка, еще выше. «Пожалуйста», — зашептала она. «Игорь, Пожалуйста. Да, глубоко в нее, до одури, до беспамятства. Все осталось за дверью квартиры. Здесь были только мы, я и она. Ее тело в моих руках, я в ней, она у меня в крови. Наклонился, поцеловал затылок и прикусил. Ее кожа покрылась испариной. Меня выкручивало от желания взлететь на пик наслаждения сию же секунду. Но я хотел, чтобы первой это сделала она. В нее снова и снова. Кровь с ревом неслась по венам. Диана вскрикивала и постановала. С губ ее слетал лепет вперемешку с мольбами и моим именем. Настоящим именем. «Повтори». Я вышел почти до конца. Диана всхлипнула, сама подалась ко мне, но я ей не позволил. «Повтори мое имя, жемчужинка». Провел по ее груди, нашел подвеску и сжал в кулаке. «Повтори, мать твою!» — прохрипел я. «Игорь!» — всхлипнула она, и я с рычанием ворвался в нее. И опять мир поплыл, перед глазами заплясали точки. Воздух пропитался страстью. Меня крыло с бешеной силой. Диана металась и царапала стену. Я заставил ее выпрямиться и, развернув лицом, толкнул назад. Пригвоздил к стенке и подхватил ее ногу под бедром. Движение вперед. Она запрокинула голову и ухватилась за мое плечо. «Пожалуйста». Ее тело напряглось с очередным вскриком. Ее финал был отчаянным, мой стал продолжением. Тяжело дыша, я навалился на нее и втиснул в себя. Ее горячее дыхание опаляло мне грудь. Одно на двоих удовольствие походило на теплое цунами. «Ты все, что у меня есть», — сказал я, как только смог говорить. Собрал в кулак волосы и потянул назад. Наши взгляды встретились. Зрачки у нее стали огромные. Щеки заливал румянец. Несколько прядок прилипло к влажному лбу. Я убрал их и нежно поцеловал ее. «Ты меня пугаешь», — шепнула она. «Такое чувство, как будто это... не знаю. Последний день». «Не последний», — сказал я твердо. «Выбрось это из головы. Я просто... хотел тебя увидеть». «Только увидеть?» К ней постепенно возвращалась способность иронизировать. «Не только», — сказал честно. Но до того, как я тебя увидел, об остальном я не задумывался. Диана. Когда я вышла из ванны, Игорь был на кухне. «Хочешь мороженого?» — спросил он, подвинув ко мне тарелку с развернутым пломбиром. Не знаю, когда он достал его, но пломбир уже подтаял по краям. Именно такой я всегда любила. Я хотела присесть на стул, но Игорь перехватил меня и усадил к себе на колени. Ткнулся мне в шею и глубоко вдохнул. В душе я пробыла, наверное, полчаса. Все стояло под упругими струями и касалось себя, вспоминая, как касался меня Игорь. Без него для меня жизни нет. Это я поняла сегодня окончательно. Пусть до конца я его еще не простила. Рано или поздно это случится. Иначе не может быть. Без него моя жизнь — хождение вслепую в холодном тумане. «Да что с тобой, Игорёш?» — спросила я. Он поднял голову, и в горле у меня встал ком. «Ничего, сказал же. Хочу, чтобы все быстрее кончилось». «А оно не хочет кончаться?» «Не хочет», — подтвердил он. «Дмитриева пока не взяли, но из города ему улизнуть не удалось. Дело решится в ближайшее время. Я вздохнула. Что-то подобное он уже говорил мне. Подтянула к себе мороженое и увидела закрытую бутылку вина. «Хочешь?» — спросил Игорь, перехватив мой взгляд. Я качнула головой. «Лучше просто мороженое». Я хотела взять ложку, но он опередил меня. Набрал мороженое и поднес к моим губам. Пломбир был сливочным и вкусным. Облизав ложку, я забрала ее у мужа и сделала то же самое. Поднесла к его рту. Он тоже облизал. Молча мы кормили друг друга мороженым, пока оно не кончилось. Я посмотрела в окно. Небо на горизонте стало светлеть, но уходить в спальню не хотелось. Я прильнула к мужу, и он обнял меня. «Никогда не думал, что моя жизнь станет похожей на остросюжетный любовный роман с детективной линией и элементами триллера». «Я тоже», — отозвалась я. «Теперь вспоминаю, как иногда говорила, что мне скучно. Не это я подразумевала под весельем. Что-нибудь бы попроще, вроде отдыха на море или игры в боулинг». «Ты же не умеешь играть в боулинг», — напомнил муж. «Ну и что? Целоваться я тоже не умела. Ты же меня научил». Игорь хмыкнул и погладил меня по плечам. «Договорились. В боулинг играть тоже научу. Но море мне нравится больше. Пирожки на пляже, теплая минералка, шашлычки из мидий». И запах солнцезащитного средства со всех сторон. Тихо засмеялась я. Да. Смех оборвался. Осталась только грустная улыбка. Я вздохнула. Ведь есть эта простая жизнь, Игорёш. И она у нас была. Мы же ее вернем? Вернем, подтвердил он. Я смогу дать тебе больше, чем у нас было. «Мальдивы, как тебе?» «Без понятия. Меня устроит Черное море и шашлычки из мидии. Только чтобы все это было с тобой». Проспала я всего 3 часа. Еще не открыв глаза, поняла, что Игоря рядом нет. Остатки сна прошли мгновенно. Я приподнялась в постели и заметила, что дверь на балкон открыта. А потом увидела мужа через окно. Он стоял ко мне спиной, обнаженный по пояс. Солнце ласкало его спину, плечи, и я позавидовала, что это оно, а не я трогает его. Поднялась и, как была, пошла к Игорю. «Ты что тут делаешь?» — спросила, зевнув. Он протянул мне телефон. Я взяла и улыбнулась. На фотографии была Полина. Пролистала дальше еще несколько снимков с дочерью. На одном она была вместе с зайцем больше нее самой. На другом сидела на качелях и махала рукой. «В детстве я мечтала о котенке», — призналась я. А Полина ничего не говорила. «Знаешь», — я улыбнулась, — «когда мне было 7, я нарисовала несколько картинок с котятами и распихала везде, где только могла. Даже маме в туфлю засунула». «И что? Не помню, чтобы у вас были кошки». «На маму не подействовало», — вздохнула я. «Так что ко мне прилетела птица обламинго». «Думаю, у нас с тобой все впереди. Полинка пока еще мелкая для таких изысков. Годика через 2. Годика через 2. Эхом откликнулась я и взяла Игоря за руку. «Я все еще не верю до конца, что она жива, Игорь. Ты понимаешь? Каждый день повторяю себе, что моя, наша девочка жива, и все не могу поверить. Боюсь, что сон кончится». «Не кончится», — решительно сказал он. Забрал у меня телефон и нажал несколько кнопок. Поднес к уху. Поняв, что он кому-то звонит, я замолчала. Солнце было на удивление теплым, как и утро. Для полного счастья не хватало только Полины. «Маргарита, Поля рядом?» — спросил Игорь. Я затаила дыхание. «Да. Да, дайте ей, пожалуйста, трубку». Я закусила губу. Игорь смотрел на меня, и в уголках его губ пряталась улыбка. «Полинка», — позвал он. «Доброе утро. Это папа?» «Да, папа. Да, да». Он усмехнулся. «Как твои дела?» «Хорошо», — протянул он. «Какая ты молодец!» Помолчал, видимо, слушая дочь. «Правда молодец. А знаешь, кто тут со мной?» Снова молчание. «Мама, она хочет с тобой поговорить». Он вернул мне телефон, и я с замиранием сердца прижала его к уху. «Поля!» — позвала я и услышала голос дочери. «Полина, это мама, ты слышишь?» Она замолчала. «Слышу», — пролепетала наконец. «Мама? А где...» «Что где? Где я?» «Да». Я растерялась. «Я совсем близко, только пока не могу к тебе прийти. Но я скоро приду, обещаю, и мы будем вместе всегда». «Я хочу». «Я тоже очень хочу, дорогая, чтобы мы были вместе, ты и я», сказала и наткнулась на взгляд Игоря. «Ты, я и папа. Всегда-всегда». Сказав дочери, что люблю ее, я подала Игорю мобильный. Он перебросился парой фраз с няней и закончил разговор. «Спасибо», — сказала я. Ответить Игорь не успел. Телефон зазвонил прямо у него в руках. Муж посмотрел на него и нахмурился. «Дмитрий звонит», — сказал он резко, не успела я и слова сказать. «Тихо, Диана, молчи».